15. Высадка. Хоровод косилок над западной окраиной Эскуда. Бронированные монстры едва не касаются крыш одинаковых трехэтажных домов, с ревом проносясь по кругу. Ураганный ветер винтов срывает с плоских крыш куски кровли, расшвыривает их по покрытой мусором улице. До стены джунглей полоса отчуждения, выжженная и вытравленная химикатами 5-километровая буферная зона, ограждает городок от воздействия зеленого ада. Небо исчерчено сплошной сеткой инверсионных следов. Десятки имперских самолетов баражируют на разных высотах, не рискуя, однако, опускаться слишком низко. Откуда-то далеко из-за домов регулярно протягиваются вверх ниточки ракетных пусков, отгоняя нежелательных гостей. Если бы не это, высадка выглядела бы совсем мирной. Более мирной, чем даже учебная. Беспилотные разведчики передают картинки опустевших улиц окраины. Кое-где выбитые окна. 1-2 брошенных автомобиля с распахнутыми дверцами. Пара трупов гражданских на тротуаре. Перебегают улицу 2 небритых мужика с пластиковыми канистрами воды под мышками. Испуганно оглядываясь, тихонько крадется вдоль дома молодая женщина с пакетами в руках. Никаких следов присутствия противника в районе. Маленькие беспилотники непрерывно транслируют обращение имперского военного командования к обитателям городка. В принципе, сеть оповещения по линии гражданской обороны должна была сработать еще несколько дней назад. Судя по всему, гражданское население уже распределено по убежищам. В домах и офисах остались только самые упертые. Но все же командование перестраховывается. Какой смысл уничтожать тех, кого, по идее, нужно защищать? Иначе давно бы стерли город вместе с космопортом в порошок, вместе со всеми захватчиками. Подумаешь, всего несколько ракет с орбитальных бомбардировщиков, и можно строить заново. Да и промышленно-добывающий комплекс жалко. А может быть, дело именно в нем. Как бы то ни было, из-под крыльев небольших аппаратов, медленно плывущих над крышами, продолжают литься слова. Граждане империи, на город совершено вооруженное нападение. Объявлено военное положение. Пожалуйста, проследуйте в ближайшее убежище гражданской обороны. Захватите с собой документы, запасы воды и пищи на несколько дней. Адреса убежищ указаны на дверях подъездов. Если вы не можете вывести людей, которые не в состоянии передвигаться самостоятельно, обратитесь к ближайшему полицейскому и сообщите об этом. Вооруженные силы империи начинают боевые действия. Все, кто не укрылся в убежищах, подвергают свою жизнь опасности. Повторяем. Первый мул снижается над широким пологим холмом, скользит над самой землей. Пулеметы захлебываются гильзами, чертя поверхность и подножие полосами пыльных фонтанов. Десант грохотом сыплется из вертолета на черную, безжизненную землю. Мгновенно рассасывается по сторонам, занимая оборону. Через несколько секунд опорожняется следующая машина. И пошла карусель. Высота быстро покрывается ящиками, кофрами, окутывается полосами колючей проволоки. Серо-зеленые силуэты ошпаренными тараканами разбегаются по вершине. Никакого сопротивления. Окраина отсюда, как на ладони. Дома в километре от зоны высадки молчаливо пялятся на суету, блестя отражениями окон. Серые спины уходят в землю, сноровисто долбят лопатками, грузят ее в пластиковые мешки. Кольца окопов с наростами огневых точек растут на глазах, срастаются в причудливые лабиринты. Серыми истуканами торчат из клубов пыли копы. Настороженно крутят торсом, поводят стволами. Расходятся далеко по сторонам пары передового наблюдения. Вертолеты тянутся к джунглям, на ходу выстраиваются в походный ордер. Оставшиеся громы поднялись выше, патрулируют окраину. Становятся слышны остервенелые матерки и частый стук лопаток по камням и мертвым корням. Лейтенант Стелс мечется среди окопов, подгоняет сержанта. «Темп, темп! Надо успеть оборудовать позиции до темноты, ускорить работы!» Сержанты, стиснув зубы, кивают. Для порядка все же рычат на бойцов. Те и так кидают землю, как роботы. Не маленькие, понимают, что к чему. Даже новенькие пашут, как черти. А вот взводному не имется. Все рвет пупок. Не чувствует разницы между учениями и войной. Тут надо не бежать впереди, а тихо ползти сзади, поджав яйца. Война отличников не любит. Выживают середнячки, троечники. Станский и Факел, высунув языки от усердия, нашпиговывают землю в 30 метрах перед проволокой, в секторе ответственности взвода, минами и датчиками сигнализации. Чуть позже придет черед управляемых мин. Самурай, освобожденный от работ, закутанный в черно-зеленое маскировочное барахло поверх брони, бесформенной кучей дерьма неподвижно лежит на склоне, прикрывая саперов. Казалось, он даже не дышит. Длинный ствол снайперской винтовки со свисающими прядями маскировки лежит параллельно земле, едва заметно рыская по сторонам. Солнце садится в джунгли. Небо в стороне заката багровеет, быстро темнеет. Мигнув, гаснет картинка с одного из беспилотников, ушедшего далеко вперед, в сторону позиции батареи ПКО. На одном из последних кадров мелькает смазанный силуэт незнакомого механизма. Что-то среднее между колесным бронетранспортером и машиной разведки. Косилка вырывается из карусели, ныряет к самым крышам. С высоты холма в сгущающейся темноте хорошо видны вспышки в небе. Далеко за домами поднимается зарево, но быстро опадает, проглоченная темнотой. Вертолет возвращается в строй. «Вот зараза!» – распрямляет спину сосед Сергея по окопу. «Ковальский! Роем, роем! Если бы еще себе, а так все равно уходить!» Он сплевывает густую черную слюну, задергивает горловину мешка. Вдвоем с Сергеем они поднимают темно-серую пластиковую тушу, взваливают ее на бруствер. Подсвечивают тусклыми красными фонариками, проверяя прочность и правильность укладки. Гул самолетов в вышине с наступлением темноты временами приближается, становится более слышным. Если присмотреться, можно увидеть, как перемигиваются между тучами звезды. Некоторые из них вспыхивают быстрыми яркими росчерками. В высоте идет бой, внизу пока тихо. «Как ты, Серж?» – интересуется по радио Габи. Сергей оглядывает окоп. Кажется, все. «Нормально, Джим», — отвечает он, растирая по лицу грязный пот. «Вроде окопался. А у тебя как?» «Мой 501-й уже у заграждений. Скоро выходим. Не жди команды. Выводи своего за линию окопов. Потом поздно будет суетиться». «Понял, Габ. Сделаю». «И сержанту. За мной за фенечки. Сэр, мы закончили». Командир отделения вынырнул из темноты чуть ли не сразу после доклада, словно прятался за спиной, оглядел окоп, с силой потыкал увесистым кулаком в наполненные землей мешки. Сержант Фенечка носил свое несуразное имя гордо. Желающих пошутить над ним после пары случайных травм челюстей не находилось. «Не образцово, но сойдет, заноза», — наконец изрек он, словно сомневаясь, что придраться не к чему. «Проверь копа, скоро выходим, не подведи». «Не подведу, сэр, я готов». Сержант молча покивал головой. Снова исчез в темноте. Усилием воли Сергей переключил имплант на канал управления копом. Теплая волна узнавания и радости захлестнула с головой. Слов теперь не требовалось. 320-й понимал его мысли до того, как Сергей оформляет их в слова. Достаточно представить последовательность выполнения задачи, чтобы робот с готовностью бросился ее выполнять. Сергей посылает мысленный приказ. Коп, перепрыгивая через траншеи и брустверы, припустил к своему оператору. Сходу перемахнул окоп почти у него над головой, обдав с ног до головы черной земляной крошкой. Опустился на склоне холма, вновь превратившись в настороженно пригнувшегося истукана. По окопам Альфа-2, позвякивая амуниции, расползались новые хозяева. Двое протащили трубу лаунчера, звонко приложив Сергею по броне сошкой станка. Рядом приземлился худощавый солдатик, кажется, из роты Чарли. В темноте не хотелось спрашивать. Не торопясь, новый жилец разложил свои пожитки на дне окопа. Пошевелил винтовкой между мешков бруствера, пристраивая ее поудобнее. Расстелил на земле пончо, накрыл им весь мешок. Уселся, по-хозяйски огляделся. Поворчал. Нет ниши для боеприпасов. Ничего, родной, не в отеле, сам выдолбишь. Чьих будешь, боец? Наконец-то изволил обратиться к Сергею. Дикие пчелы, нехотя ответил Сергей. Альфа-2, значит. Именно так. А я Стас, гамбит Чарли-1, представился худощавый. Заноза, Серж. Сергей хлопнул по подставленной перчатке. Наушник забубнил голосом взводного. Началось. «Бывай, Стас, я пошел!» «Подожми яйца!» – посоветовал вдогонку гамбит, вставая к винтовке. В темноте по склону холма спускались серые тени. Приседали, ощетинившись стволами, группировались перед колючкой у подножия. Ждали донесения разведчиков-снайперов, ушедших вперед час назад. Наконец, сектор минного поля отключен. По одному взвод просачивается за кольца проволочного заграждения. Стаи мошек сканируют окрестности. Сзади на высоте десятки стволов роты Чарли напряженно всматриваются в темноту. Идти по минному полю, даже зная, что оно деактивировано, жутковато. Сергей представляет, как под тонким слоем земли дожидаются своего дурачка свежеустановленные подарки. Надеется, что сделано они на совесть, и ни один не сработает в заблокированном состоянии. Стараясь быстрее проскочить опасное место, с лязгом наталкивается на идущего впереди. «Заноза, не паникуй!» Невидимый в темноте Фенечка все видит. Недовольно оглядывается назад взводный. «Принято!» – машинально отвечает Сергей. Горячая волна стыда заливает уши. Все же он идет след в след идущему впереди. «Дозоры, вперед!» – отрывисто распоряжается стелс. Он напряжен, но не паникует. «Это хорошо. Сейчас мандраж ни к чему». Бойцы должны чувствовать его уверенность. Копы по местам. Снова загораются точки мин на карте. Поле активировано. Прошли. Место 320-го в арьергарде, замыкающим. Сергей, присев на колено, пропускает колонну. 700-й Брена тяжело шагает мимо, перегруженный пушечными картриджами. Орландо любит пострелять. Проходя мимо, Брен ободряюще толкает Сергея в плечо. Идти, чувствуя за спиной мощь напарника, совсем не страшно. Коп может обнаружить противника по целому букету признаков аж за 3 километра. 320-й сканирует местность непрерывно. Успокаивающе светятся зеленым показатели телеметрии. Из темноты надвигаются темные громады домов. Город, как затаившийся перед прыжком черный зверь. Не видно ни одного огонька, ни звука, кроме далекого. Неугомонных косилок. Спутникового слежения нет. Видимо, больше нет самих спутников. Автоматика брони отслеживает текущее положение на карте самостоятельно. Дозор лево. Наконечнику 1. Чисто. Прием. Дозор право. Наконечнику 1. Чисто. Дозор фронт. Наконечнику 1. Чисто. Наконечник 1. Дозором. Принято. Перекличка взводного с охранением успокаивает нервы. Лейтенант поднимает руку, делает знак. Знак передается по цепочке. Взвод растекается в цепь, тихо валится на землю в 100 метрах от первого дома. Прицелы щупают темные проемы окон, цепляются за резные решетки балконов. Мошки лезут в щели, облетают темное строение, разлетаются вдоль улиц. Чисто. Взводный снова шевелит рукой. Первое отделение срывается с земли и, пригибаясь, несется вперед. Массивный силуэт копа качается над сгорбленными фигурами. Два оставшихся робота, привстав, с тихим визгом крутят роторы пулеметов, готовые открыть огонь прикрытия. Сергею кажется, что их слышит весь город. Первое отделение достигает стен. Звон стекла. Зеленые контуры встают друг другу на плечи. Исчезают в темных проемах. Наконечник 1. Здесь стрела 1. Все чисто. Прием. Наконечник 1. Принято. Очередь второго отделения. Темные фигуры растворяются в темноте. Исчезают из вида через десяток метров. Прицельная панорама рисует на стекле их зеленые силуэты. Звезды скрыты облаками. Редкими в начале вечера и почти без просвета сейчас. Где-то впереди, через несколько домов, похожий на кучу рваных тряпок, лежит в укрытии самурай с напарником. Кажется, с Мазилой. Уже давно. Сергей поежился, представив себя одного в чужом враждебном месте, с одной лишь винтовкой в руках. Никакого копа за спиной, никакой поддержки, сам за себя и за напарника. Одно слово, ППН, пост передового наблюдения и разведки. Отделение, вперед! Голос Фенечки в наушнике прерывает мысли. Послав приказ 320-му, Сергей срывается с места и изо всех сил несется в темноту, стараясь не споткнуться. Сердце учащенно бьется, не из-за бега. Что там какие-то несчастные 100 метров? Несмотря на все тренировки, страх холодит спину. Серая стена. Коп приседает. Сергей встает на ствол орудия, вваливается в комнату. На полном автопилоте перекатывается в бок, скидывает винтовку. Хруст, стекла под подошвами. Огромная, низкая кровать-аэродром со смятым бельем. Встроенный шкаф, дверь в комнату приоткрыта. На полу раскиданы какие-то тряпки. Коп громоздится на широкий балкон. Под его весом трескается и крошится бетонная плита. Он вламывается внутрь, в соседнюю комнату. В водопаде стекла, вынеся корпусом весь блок двери и большого окна. «Заноза, где тебя носит?» Голос Фенечки в наушнике спокоен. «Пока спокоен. Доклад!» «Здесь заноза. Двигаюсь. Все в норме». Сергей избавлен от необходимости выбивать двери ногой и прыгать в каждую комнату с винтовкой наперевес. 320-й в туче пыли идет впереди, опустив оружие. Проламывает себе проходы, вышибая двери вместе с солидными кусками стен. От его шагов пол ощутимо трясет. Падают со стен олиповатые картины. В длинном коридоре с рядами дверей по обеим сторонам собралось все отделение. «Коп застрял», — интересуется Фенечка. «Есть немного, сэр, мы в норме», — облизнув сухие губы, отвечает Сергей. «Ладно, не отставай, если жить охота», — спокойно советует сержант. «Я понял, сэр». Пользуясь остановкой, Сергей быстро осматривает копа. Стряхивает с него куски штукатурки и бетонную крошку. Быстро протирает оружие. Фенечка из-под тяжка косится, наблюдая за ним. Сергей не просто рядовой новичок. От него зависит жизнь отделения. Коп – их основная ударная единица. Из-за изгиба коридора тихо бормочет стелс. Докладывает на базу. Точка 1 пройдена. Они уже в городе. Как-то незаметно для себя Сергей попал на войну.